Глава 9. Жизнь за жизнь. Два огромных стальных дракона, злобно глядевших друг на друга, одновременно пытающихся взлететь, распахнулись, пропуская его дальше. Мак усмехнулся. В отличие от них, прикованных к решетке ворот, он обязательно поднимется в небо. Иначе и не стоило жить. Нежно зашелестела под ногами мелкая галька широкой дорожки, ведущей от ворот к дворцу императора. Несмотря на прохладу, сладкий запах вечно цветущих белых акаций пьянил, превращая зимний день в весеннее утро. Великого мага Ульриха по праву можно было назвать великим художником, творцом, способным укротить саму природу, упрямо стремящуюся к смерти сразу после расцвета. Сотворить подобное мог только Бог. Но богом Ульрих не стал, превратившись по дороге к всемогуществу в пыль. Геллард поставил ногу на первую ступеньку широкой, сужающейся кверху мраморной лестницы. Медленно оглядел царственное великолепие сада, величественное убранство дворца и стал подниматься вверх. Захоти он, и это все могло быть его, и ни одна тварь не посмела бы пикнуть. Любой Мугасаи так бы и поступил, обладая таким влиянием. Но его вполне устраивала маленькая каморка в башне магов, где он и проводил большее количество времени, и если уж и хотел получить какое-то плотское удовольствие, то шел в хамам, где предавался блаженству чистоты, как простой смертный. Два гвардейца в конце лестницы даже не сделали движения навстречу, чтобы преградить путь. Младший евнух, противный, толстый, лысый, угодливо распахнул перед магом двери. Геллард ненадолго задержался рядом с ним. Скопец задержал дыхание, боясь вдохнуть. Это было забавно. Привратник готов был задохнуться, лишь бы магистр не заподозрил его в попытке принюхаться, ища железо. «Расслабься!» — жалился над ним маг, вытаскивая из рукава узкий нож и передавая его гвардейцу. «Дыши, а то не приведи азар, помрешь чего доброго на службе!» В глазах евнука промелькнула благодарность. Он подобострастно улыбнулся, отступая и кланяясь, прикладывая кулак ко лбу. «Дядя Геллард!» С другого конца длинного коридора к нему бежал мальчик, путаясь в полах роскошного халата. Несмотря на двухмесячное пребывание во дворце, ребенок так и остался, по сути, жителем трущоб и не признавал положенного этикета. Не добежав нескольких шагов, он все же окончательно запутался в складках одежды и плюхнулся на пол, но тут же проворно вскочил и замер, глядя на гостя, лучезарно улыбаясь. «Не ушибся?» Маг запоздало бросился его поднимать. «Больно?» Он с видимым испугом ощупал пацана. «Не-а». Мальчонка выглядел счастливым. «Дядя Геллард, а ты научишь меня исчезать?» Он с замиранием сердца глядел на человека, сдержавшего свои обещания и превратившего его жизнь в настоящую сказку. «Ну, пожалуйста!» «Исчезать?» — протянул маг, хитро улыбаясь. «Зачем тебе?» В том конце коридора, откуда выскочил маленький Геля, скрипнула дверь, и появилась девушка. Она застыла, не решаясь приблизиться. «Мы с Майсой играем в прятки», — прошептал мальчик, оглядываясь на няню. «А она знает все мои места». «Ты хочешь жульничать?» Так же тихо, соблюдая правила игры, спросил маг. «Это же нечестно». «Я знаю», — вздохнул Геля. «Значит, не научишь». Геллер сделал задумчивое лицо, словно решал задачу всемирного масштаба. Наморщил лоб и сжал губы, изображая муки совести. Щенячий взгляд ребенка умолял. «А, ладно», — подобрел маг, махнув рукой. «Но при условии». Вчера вечером, когда он размышлял в своем кабинете, его посетила интересная мысль. Поэтому сегодня я оказался здесь. «Хорошо». Тут же без раздумий согласился малыш. Он уже представлял себе, как дурит девушку, ищущую его в то время, когда он, пользуясь невидимостью, переходит из одного укрытия в другое. Хихикнул, вообразив в себе эту картину. Глупый вид Майсы, не сумевший его найти. «Даже не спросишь, какие это условия?» «Какие?» Геля по-детски склонил голову на бок, лукаво заглядывая в глаза своему благодетелю. «Ты будешь пользоваться невидимостью, только играя в прятки, и расскажешь мне обо всех странных предметах, которые попались тебе во дворце. Согласен?» Геля радостно закивал. Он и не предполагал, что плата за бесценный дар будет столь мала. «Только знай, исчезнуть получится лишь в случае, если сможешь убедить окружающих, что это возможно. И эта способность длится всего несколько мгновений. Так что тебе придется действовать быстро, а для этого надо делать зарядку». «Ты делаешь зарядку?» «Майса заставляет», — скривился Геля. «Не люблю». «Надо», — поучительным тоном настаивал Геллерт. «Ну, беги. Мне нужно поговорить с твоей няней». «Зачем?» — испугался малыш. «Ты ведь ей не расскажешь?» «Ну что ты, нет, конечно», — поспешил его успокоить маг. «Просто поговорить о том, о сём. Беги». «Ты мне обязана». Девушка кивнула. Своим положением она действительно была обязана магу. Это он вытащил ее, одну из немногих уцелевших во время переворота жен императора, из солдатского бардака, куда их отправил Лянис. Мальчик со слезами умолял мага вернуть девушку, успев к ней привязаться. Майса напоминала ему сестру, умершую год назад. Хитрый явнух смекнул, что девица может помешать влиять на нового властелина Масала, и, недолго думая, спровадил в бордель подальше от Гелиона, чем заслужил его лютую ненависть. Вернув девчонку обратно и официально назначив ее няней императора, Геллер стал для последнего настоящим кумиром. «Тогда, дитя мое, у меня к тебе будет просьба». Маг в задумчивости поправил ей выбившийся из-под удерживающего волосы обруча локон, заведя его за ухо девушке. «Да, господин». «Постарайся припомнить все странные предметы, когда-либо виденные тобой среди вещей твоего бывшего мужа. Ты, кажется, пользовалась в последнее время его благосклонностью. Книги с замком, шкатулки без замка, но не открывающиеся просто так. Всякое такое. Короче, все необычное». «Да, господин. Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите». «Да? Давай-ка поподробнее, что это за вещи». «Шкатулка». Девушка обрадовалась возможности отблагодарить своего спасителя. «А она все время стояла на столике. В спальне моего мужа. Он пару раз открывал ее при мне, хвастаясь, что великий магистр доверял ему безраздельно». «И ты видела, что в ней хранится?» «Какая-то старая книга». «Книга?» «Да, и ключ». «Ключ?» «Да, господин. Очень странный. Но мне кажется, что это именно ключ». «И где теперь эта шкатулка?» «Исчезла. Сразу после смерти императора. Остался лишь след на столике, где она стояла». Геллерт задумался. Похоже, это то, что он ищет. «Вот что. Продолжай играть с мальчишкой в прятки. Только постарайся увеличить количество мест для игры. Например, кухня. Или...» Он, прищурившись, глянул на девушку. «Кабинет Ляниса. Найди мне ее. Или хотя бы след пропавшей шкатулки. Я в долгу не останусь». «Кабинет Ляниса?» Майса не на шутку испугалась. «А что такого? Намекни мальчику, что там легко спрятаться, и приди туда в его поисках. Даже если тебя там обнаружат, ты легко сможешь оправдаться. А в случае чего, я обещаю за тебя заступиться». «Я попробую», — робко согласилась девушка. Она уже и не так радовалась своей откровенности. «Попробуй, дитя мое». Геллер с милой улыбкой протянул руку и крепко ухватил Майсу за шею. «Прошу тебя, и поверь, найдешь, и награда превзойдет все твои ожидания. А нет...» «Ну, что я могу сказать, мастер Рис? Мы с тобой сотворили чудо». Во избежание кривотолков и боясь утратить авторитет, с самого начала похода Рис ночевал в одной палатке с Брандой. Правда, вместе с ними там спали и его сестры, но девочки, не привыкшие к трудностям военного быта, сильно уставали и к концу перехода валились с ног, тут же засыпая, едва приняв горизонтальное положение. А вот Рис спокойно спать не мог. Присутствие жены не давало ему уснуть. Его мужская сущность все настойчиво пробивалась сквозь все выстроенные барьеры и препоны. Несмотря на принятое решение, воля постепенно сдавала позиции, и Бранде стоило только сделать первый шаг, и от его решимости не осталось бы и следа. Но девушка не предпринимала каких-либо попыток прорваться сквозь обиду мужа. Чувство ее вины не позволяло наладить отношения. На шестой день пути Рис нашел выход. Дождавшись темноты, он покидал палатку и уходил ночевать к Цере, коротавшей ночью с пятью такими же, как и она, женщинами-варварками, ушедшими вместе с мужьями и женихами. Те поначалу хихикали, подтрунивая над юношей, боявшимся остаться наедине с женой, но после разговора с Церой попритихли, войдя в его положение. Мастер Морис радостно потирал руки. Еще бы! О таком лекарь даже не смел мечтать. Вначале он с трудом понимал, как работать с даром, но старался, и теперь багратский врач, благодаря значительному знахарскому опыту, мог даже больше, чем его учитель. Конечно, полностью зрение не восстановится, но можно с уверенностью сказать – дело сделано. «Спасибо тебе, мастер Морис», – поблагодарила Бранда, когда врач снял повязку и проверил остроту зрения при помощи простой доски с большими и маленькими символами. Почти как и было. Камма и Сати все время похода никак не могли привыкнуть к мысли, что их Рис маг, да к тому же брат королевы. А когда Морис шаманскими выкрутасами лечил глаз его жены, они и вовсе впадали в ступор в благоговейном страхе. Вот и сейчас, на пару, смирно сидя в уголке, они хлопали ресницами, отказываясь верить в происходящее. Рис нежно обнял их, заверив, что все будет хорошо. «Я выполнил уговор, мастер Рис. Теперь я могу вернуться назад, в Баграт». Врач боялся. Он знал, войску завтра предстоит сражение, и был счастлив, что успел выполнить обещанное и мог убраться в освояси. «Мастер Морис», — юный маг умоляюще взглянул на своего талантливого ученика, — «я не вправе требовать от тебя этого, но вполне вероятно, вскоре нам может понадобиться твоя помощь. Но я могу попросить. Мы щедро заплатим. К тому же завтра», — юноша грустно улыбнулся, — «сможем предоставить тебе обширную практику по врачеванию ран». По большому счету вопрос был поставлен так, что Морису трудно было отказаться, чтобы не выглядеть неблагодарным. Рис знал, что поступает нечестно, но жизнь его людей оправдывала его поступок. «Хорошо, мастер Рис», — неожиданно быстро согласился Баградец. «Но только на завтра. Я человек мирный, и война не мое призвание. И после я уеду. Согласен?» «Да. Спасибо тебе. В битве тебе принимать участие не придется. Ты останешься в обозе, в относительной безопасности. А теперь всем спать. Завтра трудный день». Юноша вызвался проводить лекаря до его палатки. И тут Бранда наконец-то решилась. Она вышла следом, с твердым намерением оставить мужа этой ночью с собой. «Рис», — позвала она, выйдя из палатки. Юноша отвлекся от беседы с Морисом и оглянулся, послеповато рассматривая позвавшую. «Рис!» Рядом с ним из темноты возникла Цера. «Идем!» Она торопливо потянула его за рукав. «Наши приняли чужой разъезд. Нужно допросить». Бранда, поняв, что разговора не получится, вернулась в палатку. Попытка не удалась. Что значит «ушли»? Двое выживших из имперского разъезда не стали запираться, едва Рис пригрозил пыткой. Юноша был противен сам себе за подобное, но на кону стояло слишком многое, чтобы можно было позволить себе миндальничать, и случись что, он привел бы эти угрозы в исполнение. На его счастье пленные выложили все. Куда? Обратно за крепость. Пойманный командир лазутчиков, десятник легкой кавалерии, держался достойно, несмотря на побитый вид. Разбитая губа, перевязанная рука и начинавший чернеть фингал говорили о попытке сопротивляться, но на вопрос отвечал прямо, не увиливая, понимая, что от этого зависит его жизнь. Как только прознали, что к варварам идет помощь, Гервахово приказал отступать. «Нас послали посчитать ваших воинов. Те, что ранее ходили в разведку, насчитали не меньше 3000. Вместе с теми, которые прибыли раньше, получается больше нас». «И сколько копий у вашего, как бишь его, Гервахово?» — поинтересовалась Цера. 2000+, а остальные остались в Экштаре. Гвардейские и половина тяжелой пехоты. Ждут подкрепления из Масала. «Как вы проникли через кордон? Взяли штурмом?» «Нет. Кто-то из ваших показал тропу в обход». «Лжешь!» — не поверила Цера. «Чтобы Кроберка предал своих! Этого не может быть!» «Не знаю, что там у вас может или не может. Только предательство есть предательство. Гервахово сам с ним договаривался». «Может, это Сагарнские?» — высказала предположение женщина-воин, глядя на Риза. Уж больно ей не хотелось, чтобы предателем оказался кто-то из своих. «Какая теперь уж разница?» — в раздражении процедил сквозь зубы маг. «Действительно, предательство есть предательство. Много наших побили?» «Да почитай никого. Вовремя заметили и ушли, не принимая боя». «Час от часа не легче!» — всплеснула руками цера. «Еще и удрали. Трусы!» «Удрали, не удрали, а сделали правильно», — возразил Рис. «Или ты хотела, чтобы там все легли?» «Ладно, этих», — он кивнул на пленных, — «вобос. И не забудьте завязать им глаза. Мало ли что». «Я вот в толк не возьму», — начал Рис, когда охрана из пяти наемников увела вражеских лазутчиков. «Раз он пришел сюда с войском, почему ушел без сражения? Неужели надеется захватить север, ни разу не вступив в бой? На что Гервахово рассчитывает?» «Ты его знаешь?» «Доводилось встречаться. Он не производит впечатления труса. Боевой маг как-никак. Здесь что-то другое, но не пойму что. Ладно, разберемся. Пора спать. Завтра за час до рассвета снимаемся». Не терпится увидеть Сафи. «Ночевать пойдешь ко мне? Долго ты еще будешь от нее бегать? Жена все-таки». Юноша угрюмо поднял на подругу глаза. «Хорошо, не буду». Женщина решила не приставать с расспросами на щекотливую тему. «Дело твое. Идем спать». «Здравствуй, хранитель». Шли наскоро, не высылая разведчиков, доверившись словам пленных. Юноше очень хотелось пустить коня в галоп, но это было бы совсем безрассудно. Часам к 11 утра два варварских войска сошлись. Риза, ехавшего в компании Цера и Ворона, сидевшего на крупе его коня, встречал Лагар в сопровождении Додиана. Вид у них был подавленный. «У нас плохие новости для тебя». Внутри Риза предательски похолодело. Что бы ни случилось, но его Сафи не могла пропустить их встречу. Будь хоть дождь, снег или буран, она бежала бы ему навстречу с распростертыми объятиями. «Что с Сафи?» — не своим голосом спросил маг, ожидая страшного ответа, молясь, чтобы ошибиться. «Прости, хранитель». Лагар опустил глаза. «Что?» — заорал Рис. «Она пропала», — за Кроберга ответил Додион. «И Роксана тоже». «Кто-нибудь объяснит, что произошло?» — задала вопрос цара. Рис сидел, обхватив в отчаянии голову. В просторном походном шатре королевы, подаренном ей Греем, в молчании, осознавая свою вину, столпились вожди варварского войска. «Мы не знаем», — сказал Додион. «Позапрошлой ночью ее заметили выходящие отсюда вместе с Роксаной. С тех пор ее никто не видел. Сразу как пришли сюда, она не находила себе места. Металась по палатке, как волк в клетке. Мы и следопытов разослали, будто в прорубь. Никаких следов. А вчера ее конь вернулся. Один». «С чего она так взбесилась? И что здесь все-таки произошло?» — задала вопрос женщина-воин. «Как имперцы прошли заслон? Нам сказали, кто-то предал. Интересно узнать, кто?» «Генда», — скривившись, назвал имя предателя Лагар. «Вот крабья икра, секиры ему по рогам! Моя вина, в зубы мне моржовый корень», — поджав в гневе губы, призналась воительница. «Это же я предложил оставить его охранять ущелье. Худо дело. Я, похоже, знаю, куда делась твоя сестра». «Куда?» Внезапно ожил Рис. «В лагерь твоего знакомца, Гервахово». «Здравствуйте, мастер Рис». Больше трех дней лучшие следопыты старались добыть языка, но лишь с третьей попытки взяли того, кто смог немного прояснить ситуацию с пропавшей королевой. Пойманный прачник поведал последние новости из лагеря Гервы. Какая-то девица вместе с волком умудрилась пробраться к палатке командующего и пыталась его убить. Или не его. Но у нее ничего не вышло. Девицу повязали, а израненного волка посадили в клетку. Но могли ничего и не узнавать. На четвертый день заявился сам Гервахово. С белым флагом. Долго не мог поверить, что на севере нашелся маг, сумевший договориться с варварами. А когда узнал, кто этот безумец, то все стало на свои места. Все же любопытно, как вам удалось приучить этих дикарей?» Герва Хаво оглядел Церу, вызвавшуюся сопровождать юношу. «Захотели создать свою империю, уважаемый? Весьма прагматично, если учесть, что ваш друг весь извелся, потеряв вас». «Моя сестра у тебя?» — угрюмо спросил Рис, мало интересуясь судьбой оставшегося в Массале Геллерда. «Да, должен признаться, она смелая девушка, правда не очень умная. Заявиться одной лишь для дурацкой мести и глупо угодить в селок — плохая затея, особенно если ты королева». «Что ты намерен с ней делать?» «Как что? Казнить. Мятежников вешают, мой юный друг. Но есть варианты», — поспешно добавил он, видя, что Рис готов кинуться на него прямо здесь. «Говори». «Вы пропускаете меня. Меня и мое войско. И пока я буду в землях севера, вы будете снабжать нас всем необходимым». «Нет», — отрезал Рис, зная, что этим обрекает Сафи на смерть. «Мы вас не пропустим». «Тогда...» Первый полководец империи обвел пальцем шею. «Постой!» В голову юноши пришла мысль, способная заинтересовать собеседника. «Есть другой вариант». «Но охотно выслушаю ваше предложение, мастер Рис». «Ты захватил прекрасный трофей. Но я предлагаю заключить договор гораздо более выгодный». «Продолжай». «Я хочу обменять ее». «Вот как? Но золото и серебро меня не интересует». «Кто говорит о золоте? Я предлагаю себя». «Рис!» — вскрикнула Цера, но юноша остановил ее. «Молчи. Другого выхода нет». «Ну так что, согласен?» «Ты хочешь сдаться?» — не веря своим ушам, переспросил Герва. «Не сдаться, а обменять себя на королеву Севера и ее волчицу». Глаза боевого мага заблестели. Он обдумывал все плюсы подобной сделки. По всему выходило выгодно. «Пожалуй, я приму твое предложение», — как будто нехотя согласился имперец. «Через 6 дней у входа в ущелье. Приходи один». «Ты это серьезно?» Цера и не думала его отговаривать, прекрасно понимая, что это бесполезно, и спросила лишь потому, что молчать было невыносимо. Она представляла, какой опасности подвергался ее юный друг, но соглашалась, что другого способа вызволить Сафи из плена нет. Атаковать противника, равного по силам, да еще укрывшегося за стенами, в узком ущелье, почти самоубийство. Вот если бы он мог стать драконом... Рис же, напротив, был доволен заключенной сделкой и впервые за несколько дней позволил себе улыбнуться. Да что там улыбнуться? Он стал весел и беззаботен, словно смерть была над ним невластна. «Ерунда!» — отмахнулся юный маг. «Не впервой! Знаешь, сколько раз меня вязали, бросали в темницу и пытались убить. Я везучий. К тому же...» — он подмигнул. «У меня всегда в запасе есть кое-что. Не переживай, повезет и в этот раз. Мне вырваться проще, чем Сафи. Только прошу тебя...» — юноша умоляюще посмотрел на женщину. «Не выговаривай ей за безумную выходку. Боюсь, она и так изведется, не находя себе места. Постарайся ее успокоить». «Ага, как же. Успокоишь ее. Тут же бросится тебя спасать. Ты же ее знаешь». «На этот случай я кое-что придумал. Главное, будь с ней рядом. Обещаешь?» «Обещаю». Цера приложила ребро ладони ко лбу. «А мне-то хоть расскажешь, как собираешься спасаться?» «Какая же ты любопытная. Хорошо. Вот здесь...» — рискнул воротник куртки. «Один из моих секретов. А здесь...» — он показал перстень с камнем, сделанным в поражении мастером Жолем. «Другой мой секрет. Какой-нибудь да сработает». «Мне уйти?» — прозвучал в темноте голос Каштаны. Барабанная дробь падающих с ночного неба крупных капель вместе с потрескивающим камином дарили покой и безмятежность, и в то же время были способны поглотить звуки любовных утех. Мягкий тюфяк, набитый соломой пополам с пером, накрытый поверх грубой тканью, расслаблял тело, обещая крепкий и здоровый сон. Шерстяное одеяло вместо дорожного плаща. Небольшая, но уютная комната в одной из лучших гостиниц города стоила немало. И все же это не такая уж и высокая цена за отдых после многих дней изнурительного путешествия. а сколько еще придется идти. Мужчина удержал ее, прижимая к себе. Она уткнулась ему под мышку, готовая расплакаться. Вот уже 2 недели почти каждую ночь повторялось одно и то же. Она делала попытку разбудить в нем мужчину, он отчаянно сопротивлялся. Женщина догадывалась, что дело было не в его слабости, а скорее наоборот, но причина такого поведения ей была не ясна. «Мне хорошо с тобой», — еле слышно произнесла Каштана. «Даже без этого». Геллер запустил пальцы в ее приятно пахнущие волосы. Он подарил ей кусок дорогущего мыла из своих запасов, купленного за большие деньги у купца с Востока. Бережно запрокинул ей голову, всматриваясь в лицо, полной нежности со следами слез на щеках. Потянулся к ней и поцеловал. «Открою секрет», — ласково, прямо в ушко прошептал маг. «Рядом с тобой я становлюсь сильнее». «Правда?» — неуверенно спросила любовница. «Как?» «Тебе не понять. Просто поверь». Она промолчала. Маг удивлял ее. Он не был похож ни на одного мужчину, когда-либо ей встречавшегося, включая ее покойного мужа. Все хотели от нее одного. Ее красота сыграла с ней злую шутку. Изнасилованная в 16 лет 2 проходимцами, презираемая за это отцом, она и не надеялась на замужество. Девушка стала нелюдимой, стараясь не показываться на глаза посторонним. Во время службы в Кастерии забивалась в самый дальний темный угол, пряча лицо и не поднимая глаз, ловила на себя плотоядные взгляды парней, видевших в ней доступную шлюху, неизвестно с кем потерявшую девственность. Взявшего ее в жены она не любила, но была ему благодарна за заботу и за то, что тот ни разу не попрекнул прошлым. «Пойдешь спать к сыну или останешься со мной?» «А если его спроснется?» — спросила женщина, боясь поверить, что мужчина дозволил провести ночь подле себя. «А то он не знает о нас», — усмехнулся Геллард. «Его взрослый парень. Думаю, он не удивится, обнаружив утром нас вместе». «Может быть. Он у меня умный. И тебя уже почти не боится». Она положила голову на грудь мужчине. «Стучит. А говорят, маги бессердечны. Врут?» «Врут. Человек не может жить без сердца. Знаешь что? Хочу завтра сводить Иваса на базар. Слышал, там будет представление. Ты отпустишь нас?» «А если дождь не кончится?» «Ерунда. Дождь для мага не помеха. Развеем». Он опрокинул Каштану на спину, нависая над ней. «Благодаря тебе во мне столько энергии. Что мне дождь? Я могу создать хоть ураган». «Не надо». Женщина ласково взяла его лицо в руки. «Я боюсь». «Тогда ураган отменяется. Но с условием». «Каким?» «Сейчас ты меня обнимешь, и мы будем спать». «Нравится?» Дождь прекратился сам собой, словно испугавшись магического вмешательства настолько, что позволял изредка пропускать сквозь тучи солнечные лучи, радуя последним в этом году теплом разношерстную толпу зевак, собравшихся поглазеть на заезжих артистов. Базар гудел, живя как повседневной торговлей, так и праздником, обещавшим тривиальное зрелище одним и потерю денег другим. Наверняка вместе с циркачами в город прибыли и мастера подрезать кошельки у ротозеев. Не исключено, что воры были в сговоре с актерами, гастролируя по городам и весям, собирая своеобразную дань. Геллер чувствовал себя неуютно среди этой горланищей и хохочущей публики, то и дело сплевывающей и сморкающейся прямо на землю, не тревожить, что могут запачкать окружающих. Его спутника, однако, это мало заботило. Он жадно пялился на гимнастов и жонглеров, пуча глаза и отклячив нижнюю челюсть. А уж когда на помост вышел фокусник, предела в восторгом не было. «Очень!» — не отрывая взгляда от рук факира, ответил Ивас. «Не хочешь попробовать так же?» — лукаво спросил маг. Он коварно забрасывал удочку. Представление подвернулось как нельзя кстати. «Что?» — мальчик клюнул, проглатывая наживку. «Это не так уж и сложно», — сделанным равнодушием объяснил Геллард. «Для тебя. Идем. Я тебе кое-что покажу». «А это?» Ивас растерянно указал на помост с пафосно размахивающими руками в Магусаи. «Брось!» — брезгливо сморщился маг. «Дешевый балаганный шут. Недостойная трата силы. Ты сможешь не хуже». «Я?» — хрипнул, потеряв голос мальчишка. «Идем!» — ухмыльнулся Геллерт, беря его за руку и выводя из толпы. Вытащил мелкую монетку и бросил в сторону помоста. «Смотри!» На грязном, усеянном различным мусором пустыре никого не было. Все какие-либо свидетели находились сейчас на базарной площади, и их вряд ли кто мог видеть. Мак сжал кулак, закрыл глаза, потом резко открыл, одновременно разжимая ладонь. На ней появился маленький блестящий шарик, мерцавший ярким серебряным светом. Подкинутый вверх, он вспыхнул и лопнул, разбрасывая искры. «Ах!» — выдохнул Илос, округляя от восхищения глаза. «Теперь ты». «Я?» — мальчик затрясся. «У меня не получится». «Я помогу». Геллер взял его ладошку в свою. «Закрой глаза. Теперь представь огонек в кулачке». «Представил? Открывай». «Ой!» Серебряный шарик выскочил из руки и упал в лужу, немедленно погаснув, обиженно зашипев напоследок. Ивас поспешно нагнулся, пытаясь спасти сотворенное им чудо, готовый заплакать с досады. «Полно!» — остановил его маг. «Это такой пустяк по сравнению с тем, что ты действительно можешь». «Правда?» — задыхаясь от счастья, спросил будущий волшебник. «А мы покажем маме?» «Конечно, но сперва попросим у нее дозволения». «Нет, умоляю, не забирай у меня сына». Каштана упала перед ним на колени. Ее голос был полон отчаяния. Она знала, если согласится, то больше никогда не увидит сына. И дело даже не в том, что маг увезет его далеко-далеко. Для Иваса она просто перестанет существовать. «Ты не понимаешь», — убеждал Геллерт упрямицу. «Для твоего сына это великое благо. Он сможет стать магом, пусть и не самым выдающимся, но его таланта вполне хватит, чтобы вести безбедную жизнь. И что самое главное, интересную. Ему не придется пребывать в ничтожности». «Как ты можешь такое предлагать матери?» — рыдала женщина. «Ты хочешь обречь его расти без материнской любви и заботы? Прошу, оставь его. Зачем он тебе? Я буду тебе самой покорной рабой». Геллерт рассердился. «Рабыню я могу купить. А любовь? Что она даст ему? Нищенскую жизнь, полную тяжелых забот и лишений? Будет возиться в навозе на какой-нибудь ферме за отвратительную похлебку и рано или поздно сдохнет от непосильного труда и болезней. А мне нужен ученик. Ты должна согласиться». Каштана собрала последние остатки мужества, поднялась и с решимостью обреченной взглянула на мага. «Нет», — сказала она твердо. «Убирайся!» Маг с ненавистью указал ей на дверь. «Забирай своего щенка и убирайся, чтобы я больше тебя не видел!» Каштана отшатнулась, но очень быстро пришла в себя. «Я могу забрать наши вещи?» — тихо спросила она. Геллерт отошел в сторону, пропуская ее к стулу, на котором лежало аккуратно сложенное нехитрое добро из ее дорожного плаща и куртки Иваса. Рядом со стулом, будто нарочно приготовленный, лежал вещевой мешок с их пожитками. Женщина молча собрала жалкий скарб и направилась к двери. На пороге она задержалась. «А я ведь тебя полюбила», — печально и с сожалением призналась Каштана. «Никого не любила прежде, а вот тебя. Спасибо тебе за все. Прощай». Геллер даже не обернулся. Подождал, пока стихнут шаги женщины, поспешно спускавшейся по лестнице гостиницы. Обессиленно сел на стул и обхватил голову руками. «Я тоже», — промолвил он в сторону двери. «Прости». Так просидел он сейчас. Наконец, собравшись силами, встал, достал из угла свою походную сумму и вытащил небольшую шестигранную коробочку с кнопкой посередине, добытую после последней битвы. «Будем надеяться, не пустая». Он нажал кнопку. Раздался глухой щелчок, и коробка раскрылась. Из нее, извиваясь тонкой змейкой, к Геллерту устремилась голубая лента, иссякнув через несколько мгновений. «И это все?» Словно издеваясь над самим собой, усмехнулся маг. «Такая жертва! И ради чего?» «Вот!» Грей аккуратно поставил перед ним на инкрустированный столик красивый ларец, украшенный резной костью. «Надо было раньше тебе ее отдать. Да чего уж теперь. Из тех, кто знал о том, что внутри, в живых остался лишь я. Так что теперь мне одному дозволено распоряжаться этим сокровищем. Оно куплено кровью и... подлостью. Забирай». Рис, отдав свой дом Бранди и сестрам, оставил их на попечение Церы и ее варварок, поселившись в доме лорда-мастера, готовясь к смертельно опасному приключению. Ему было бы невыносимо смотреть Ками и Сати в глаза, до которых каким-то невероятным образом дошли слухи о его намерении обменять себя на Сафи, видеть их слезы и выслушивать мольбы этого не делать. Но его решение было непоколебимо. Рис поднял крышку. Внутри, на бархатной подложке, лежал продолговатый предмет, завернутый в холстину. Макс сразу догадался, что там. Он поднял глаза на лорда-мастера, и тот утвердительно кивнул. Юноша развернул сверток. Обложка со следами копоти, из-под которой проступали тисненные буквы названия, говорила о желании сжечь книгу ее прежним обладателям. Рис провел тряпкой по поверхности, заодно вытирая хитрый замочек, предназначенный для запирания магии, не допуская к чтению любопытных и непосвященных. Знакомое название говорило само за себя. Теодор Гейн. Драконы. «Откуда она у тебя?» «Долгая история. И мне, честно говоря, не очень хочется ворошить прошлое. Впрочем, наверное, тебе следует знать. Сразу предупрежу, в этой истории мне отведена не самая красивая роль». Рис прикрыл глаза в знак непредвзятости и готовности узнать о своем друге нечто такое, чего тот явно стыдится. «Взяли мы как-то на меч городишко на северо-западе. Ну, как городишко? Небольшой замок с укрывшимися в нем окрестными жителями, четырьмя ратниками и их лордом-бароном. Со мной тогда было 20 бойцов. Нас нанял некий маг, прибывший из Масала. Сказал, что местный землевладелец поднял мятеж. Ерунда, конечно. С его-то воинством можно было поднять мятеж разве что против местных баб. Но нам платили, и мы вопросов не задавали. Благо, пограбить по молодости довелось изрядно, и это дело нам нравилось. Не смотри на меня так, самому сейчас тошно вспоминать. В общем, взобрались на стену, воинов знамо дело побили, крестьян разогнали. А вот барона взяли живьем. Маг тут же велел тащить его в пытошную. Ну, в пытошную так в пытошную. Подвесили, ждем. Маг слегка его пришкварил, ничего не спрашивая. Потом взял да и пустил ему кровь через порез на руке. Запалил жаровню с углями, бросил в нее кусок серы и подставил постройку крови. Что уж он там дальше делал, мы не поняли, да только как рявкнет. Где, говорит, книга? Тот ни в какую. Маг снова колдовать. Часа два возился, но выведал. Оказалось, спальня хозяина замурована в стену. Я с ним ходил. Достал ее маг, глаза горят, ручки трясутся, словно сундук с серебром нашел. А после велел кончать с бароном. Спустился я в подвал и... Но наперед не забыл спросить, что ж за книга такая, раз ради нее одной он такую муку принял. Как сейчас помню его глаза. Нет, страха в них не было. Был ужас. Ужас от того, что она попадет в Масал. Он так и сказал, не дай попасть ей в руки Ульриха. А тут еще и маг предложил нам сопроводить его в Империю. Золотые горы сулил. Только я сообразил. Зарежут нас там, как пить зарежут. С этой книгой связана какая-то страшная тайна, и мы лишние свидетели. И отказаться нельзя. Глазки мага подлинно так бегали. Наверняка бы нанял кого нас прикончить. По дороге все байки травил. Мол, за такую находку нас одарят по-императорски. И как-то обмолвился, что она единственная, и что остальные подделки, вводящие в заблуждение. К чести своих еле убедил, что надо с магом кончать. А может, на посолу соблазнились. Так или иначе, но убедил. Правда, все прошло не очень гладко, и двоих наших тотем-мага успел укусить. Забыли мы об этой гадине, что под плащом пряталась. Пришлось всех зарыть в одной могиле. Ибо Сейро туда же, еще живого. Все одно был не жилец, а убивать бы Сейро, сам знаешь, в клочки может разорвать. А вот книгу рискнули взять с собой. Даже открыть пытались. Не вышло. Рис сидел, задумавшись. То, что он узнал о своем седом друге, коробило. С другой стороны, Грей был наемником, сражающимся и убивающим за плату, и то, что он его ватага расправил с магом, говорил об уме и прозорливости лорда-мастера. Да и кто он такой, чтобы судить? Грей его друг, и этим все сказано. Намах. Замок сам отщелкнул, и раскрывшиеся страницы обдали Риза запахами древней рукописи. Так просто. Грей, несмотря на свой почтенный возраст и сан, был изумлен как ребенок. А мы-то... Это магия. У вас все равно ничего бы не вышло. С первых же строк Рис понял, что это другая, нежели подсунутая Геллардом книга. Не та, больше похожая на собрание сказок, легенд и мифов, а подлинная, рассказывающая об истинном отношении пишущего к предмету исследования. Попади эта книга в руки Ульриха, и он непременно уничтожил бы ее, или в крайнем случае надежно скрыл реликвии от посторонних глаз. Он даже сделал хитрее, создал великолепную подделку, в корне изменив ее содержание. А чтобы замести следы, запретил переписывать, что могло свидетельствовать о запрещенном знании. Теодор Гейн ненавидел драконов. До глубины души, всецело и до основы. Ненавидел даже не за то, что любой из них мог мгновенно, играючи, спалить небольшую деревню или, уничтожив посевы, обречь на голодную зиму жителей, а за создание самого понятия мага, ибо дракон неволен был в своем выборе, за него все решала руда. А вот человек, волей случая наделенной силой, сам определял, становиться ему магом или нет, и сам нес ответственность за свой выбор. Рано или поздно любой из этих могучих монстров менялся, уставая от совершенных злодеяний. Вернее, уставала его основа, пришедший когда-то сквозь барьер Дьянг и принесший дорогую, кровавую жертву своему дракону. Ни один из них не избежал этой участи. Руда была безжалостна, подчиняя сильных и убивая слабых. Она была порождением абсолютного зла, а может и вовсе была абсолютным злом, ненавидевшим все живое, мести уничтоженных неведомым противником первых богов. В любой основе живет свой дракон. Маленькое чудовище, питающееся слабостями и страстями, но ровно такое, с каким способна справиться основа. А вот захочет ли она бороться с ним или подчиниться, зависит только от нее одной. Сила же руды превозмогала все. От нее не было спасения. День ото дня, нашептывая, науськивая, соблазняя поддаться ей, увещевая и убеждая, что она и есть самая нужная для основы, она все больше и больше завладевала умом. Рассудительно доказывала, что нет преград для силы. Хочешь власти? Бери. Только вначале убей. Убей в себе все, что может помешать хоть в малейшей степени в достижении заветной цели. Убей. Принеси жертву, и получишь желаемое могущество. Что такое чужая жизнь по сравнению с возможностью диктовать свою волю? И рождались драконы. Но ничто не может продолжаться вечно. Какова бы ни была основа, но и она не могла выдержать гнета зла, и, устав от могущества, доставшегося страшной ценой, искала конца. Так появлялись маги, ученики драконов, забравшие их силу. Смерть монстра означала начало жизни нового волшебника. Дракон не мог умереть просто так. Его дар, его проклятие должно обрести другую основу, которой суждено нести дальше этот тяжкий груз. Зло не желало умирать и искало замену. Маги же и тут пошли дальше драконов. Чтобы избавиться от гнетущего, терзающего душу груза, брали себе ученика, тем самым сбрасывая на время непосильное бремя. Рис читал эти строки и в ужасе понемногу понимал, что Теодор знал о драконах больше, чем они сами о себе. Никакой не Исио создал непроницаемый купол над горами Каишта, а некто или нечто, сразившее спустившееся на землю зло, оберегая род людской от того, что полностью отрицало в первую очередь понятие «любовь». Обретение силы еще не означало обретение могущества. Первые волшебники долгими годами искали путь. Магия крови появилась первой. Своим появлением она обязана самой переданной им силе – кровь за обладание даром и никак больше. Пока ты не убил, магом не стать. И убить требовалось что-то дорогое. В этом и заключалась жертва. Отречение. И если дракон сам решал за основу, то в случае с магом дело обстояло иначе. Человек сам принимал решение, убивать или нет. Позже гильдия взяла это за правило, включив жестокость как предмет обучения, как экзамен на зрелость. И позже, скрывая ловушки охочих или принимая для себя судьбоносное решение, маг вновь должен был найти для себя что-то дорогое, снова принося это в жертву, все больше погружаясь в Джиханам собственной жестокости. Джиханам в мусульманском учении наиболее распространенное название гиены или ада. Примечание автора. Маг, вопреки расхожему мнению, мог любить, но, выстраивая шкалу ценностей, он должен был выбрать магию, безоговорочно предпочтя ее светлому чувству, олицетворяющему добро, всецело и добровольно подчиняясь злу. Все больше вчитываясь в откровенность Теодора, Рис приходил в ужас. Все вставало на свои места, и предательство Урсена, и отношение к нему самого Геллерда, и многое другое. Находясь в чрезмерном возбуждении от открывавшейся истины, он все чаще прикладывался к бутылке с вином, оставленным Греем, не замечая наступающего опьянения. Но самое интересное его ждало в конце удивительной книги. Оказывается, иногда находились избранные, обладающие волей превозмочь силу зла, способные вместить его в себя и не давая вырваться наружу. И одним из них был Азаар, отнесший проклятый дар обратно в Каишт. Не в силах справиться с охватившим волнением, юноша залпом опрокинул в себя оставшуюся половину содержимого бутылки и спустя минуту, откинувшись в кресле, глубоко спал.